Глава 46. Селеста ехала домой из книжного клуба, вспоминая о последней встрече с Саксоном и его женой Эллини. Это было на свадьбе в Аделаиде, и как раз перед тем, как ей забеременеть близнецами, грандиозной свадьбе одного из многочисленных кузенов Перри. По чистой случайности они с Перри встали на парковке у здания проведения торжеств рядом с Саксоном. В церкви они не виделись, и Перри и Саксон, выскочив из машин, принялись обниматься и похлопывать друг друга по спине. Оба были растроганы. Они были по-настоящему привязаны друг к другу. Селеста и Эллини дрожали в нарядных платьях без рукавов. После долгой свадебной церемонии в холодной влажной церкви все предвкушали выпивку. «Угощение ожидается великолепное», — потирая руки, сказал Саксон. Все отправились по дорожке, ведущей к зданию, когда Эллини остановилась. Она оставила свой мобильник в церкви на скамье. Обратный путь занял бы целый час. «Оставайся, а я поеду», — сказала Эллини, но Саксон закатил глаза и произнес: «Нет, не поедешь, любовь моя». Кончилось тем, что Перри поехал вместе с Саксоном за телефоном, а Селеста с Эллини наслаждались шампанским перед горящим камином. «О, Господи, я чувствую себя просто ужасно», — радостно проговорила Эллини, подзывая официанта и прося его наполнить бокал. «Нет, не поедешь, любовь моя». Как мог человек, по-рыцарски великодушно отнесшийся к оплошности жены, жестоко и цинично обойтись 19-летней девушкой? — подумала Селеста. Однако Селесте лучше, чем кому-либо другому, было известно, что такое возможно. Перри тоже вернулся бы за ее телефоном. Неужели оба мужчины страдают каким-то наследственным психическим расстройством? В семьях родни встречались психические расстройства, а Перри и Саксон — сыновья однояйцевых близнецов. С генетической точки зрения они не просто кузены, а единоутробные братья. Или, может быть, их каким-то образом притесняли собственные матери? Джин и Эйлин были миниатюрными, очаровательными женщинами с одинаковыми детскими голосами — мелодичным смехом и красивыми скулами. Такого рода женщины кажутся по-женски покорными, но на самом деле они далеко не такие. Такого рода женщины привлекают успешных мужчин, привыкших командовать окружающими, но когда мужчина приходит домой, то делает в точности то, что велит ему жена. Может быть, проблема состояла именно в этом? Селесте и Эллини недоставало этого особого сочетания очарования и властности. Они были обыкновенными девушками, они были не в состоянии жить в соответствии с моделью поведения матери, установленной Джин и Эйлин для своих сыновей. Итак, у Саксона и Перри в конечном итоге развились эти злосчастные проблемы. Но то, что Саксон сделал с Джейн, было намного, намного хуже всего того, что совершил Перри. У Перри плохой характер. Все дело в этом. Он вспыльчивый и непостоянный. Напряжение на работе, утомление от международных перелетов заставляют его срываться. Это его не оправдывает, разумеется, нет, но понять можно. Это не зло и не порок. А вот бедная Эллини, сама того не подозревая, вышла замуж за дурного человека. Обязана ли Селеста рассказать Эллини о том, что совершил ее муж? Должна ли она отвечать за впечатлительных подвыпивших девиц, которых он по-прежнему может подцеплять в барах? Но они даже не знают наверняка, был ли это он. Селеста въехала на подъездную аллею, открывая пультом гараж на три машины и обозревая роскошный панорамный вид, мигающие огоньки домов на берегах залива и могучее темное присутствие океана. Дверь гаража поднялась, как занавес, открывая взору освещенную сцену, и автомобиль плавно въехал внутрь. Ей не пришлось даже снимать ногу с акселератора. Она повернула ключ зажигания. Тишина. В той, другой воображаемой жизни гаража не было. Была крытая парковка для жилой застройки с крошечными парковочными местами, ограниченными массивными бетонными столбами. Ей придется заезжать задом на свое место. Она уже знала, что вмажется задним габаритным фонарем. Парковаться она толком не умела. Селеста подняла рука в блузке и посмотрела на синяки. «Да, Селеста, оставайся с человеком, который делает это с тобой из-за великолепной парковки». Она открыла дверь машины. «Он, во всяком случае, несколько лучше своего кузена.